Глава 87. Ф. Мришае. Ф. Первым возник звук. Голоса птиц. Потом шорох ветра в листве. Отдаленные щелчки шагов по гладкому полу. Все, что когда-то было знакомо. Потом прикосновение. Мягкость подушек под спиной, гладкая ткань, приникшая к воспаленной коже. Запах. Чистый запах влажной земли, далеких цветов. Крепкого чая. Лилий. Откуда я знала, как пахнут лилии? Я открыла глаза. Я смотрела в потолок, в сложный узор, свиты из медных жил, переплетенных плющом и мхами. В рамках узора виднелось за стеклом ненастное серое небо. Я шевельнула пальцами. У меня есть пальцы. Я ждала, когда почувствую другого, другого в одном теле со мной, того, с кем мне придется сражаться за власть или таиться от него. Но со мной была лишь тишина. В сознании зияли пустота и одиночество. Никого, кроме меня. Ф. Теплые пальцы погладили мою руку. Я непроизвольно отдернула ладонь. И села слишком резко так, что закружилась голова и скрутила желудок. «Ты в безопасности», — тихо сказал голос. «Ты в безопасности». Я слышала эти слова Тисааны в ее мыслях, в сознании, которое когда-то делилось с ней. Теперь мое сознание было пусто. Я перевернулась и зарычала, уже срываясь с кровати. Налетела настоящего, и оба мы повалились на пол. Я на него, он обхватил меня за плечи, а я его даже рассмотреть не успела. «Ф, это я!» «Не зови меня так!» — прорычала я. А потом посмотрела на него и замерла. Да, я его знала, хотя совсем не помнила откуда. Призрак забытой жизни. Чьей-то жизни, не моей. Жизнь всегда бывала чужой. У него было острое угловатое лицо с россыпью веснушек на щеках и волной каштановых волос на лбу. Медная корона с зубцами оленьих рогов на голове. Но замерла я от его глаз. Знакомая маховая зелень, и смотрели они так, будто меня видели, будто меня знали. Мне это не понравилось. Не хотела я, чтобы меня видели. Зашипев, я отскочила, шарахнулась, налетела на стену. Мы были в спальне, роскошной, насколько я понимала в таких вещах. Изразцовая плитка холодила мне ступни. «Где я?» — выпалила я. «Кто? Что это?» Я не находила слов для вопросов. Опустила взгляд на свои распластанные ладони. «Ни Тисааны, ни Максантариуса». Неиссохшие ладони человека из белой-белой комнаты. Медноволосый и медленно, осторожно приближался ко мне. Мне не понравилось, как он на меня смотрел, будто я — это что-то, подлежащее изучению, что требуется понять. Мне было проще, когда меня не понимали. «Это твое тело», — тихо сказал он. «Ну, посмотри же на него». «У меня нет тела». «Посмотри!» Он протянул руку, указал на зеркало у дальней стены. Я с опаской повернулась туда, потом шагнула ближе. От увиденного у меня сжалось сердце, хотя я не понимала тому причины. Там стояла Фейри в простой белой сорочке, смуглокожая, с длинными темно-рыжими волосами, с лиловатыми пятнышками на щеках. Глаза темно-лиловые, запавшие, усталые и очень испуганные. Я отступила назад. «Узнала себя?» — сказал мужчина. Я не могла ответить на его вопрос. Голова болела. В сознании врывались образы, образы тех прекрасных существ в комнате из гладкого черного камня. Образ лица в зеркале, лица, похожего на это. «Ничего». — ласково сказал мужчина. — Некуда спешить. Я снова взглянула на свои ладони. Взгляд скользнул выше, к локтям, по гладкой смуглой коже предплечий. Без всяких меток. Не знаю, почему это показалось неправильно. Потом я перевернула кисти и увидела черные татуировки на сгибе запястья, три знака, переплетающиеся между собой. Я и не понимая, знала, что это слова. Но видеть их было больно. Я моргнула, и мне привиделся возносящийся к небу черный камень, исписанный такими же знаками. «Это тело — подобие твоего», — тихо продолжал мужчина, — «но лишь подобие. Прежде у тебя были татуировки. Они рассказывали твою историю. Ты прожила столько жизней. Мне показалось неправильным начинать эту совсем с чистого листа». Я открыла рот и закрыла, уронила руки и обернулась к нему. «Где это?» — спросила я. Уголки губ у него изогнулись кверху. «Позволь, я покажу». Он провел меня по прекрасным коридорам с золотыми, медными, стеклянными потолками, сплошь увитыми зеленью. Нам встречались другие фейри в нарядных, сложных одеяниях. Они бросали на меня странные взгляды, а Кадуану кланялись. Наконец мы достигли конца коридора и через открытую стеклянную дверь вышли на балкон. Ярко светило солнце. Мне пришлось зажмуриться. Голова болела. От ветра кожа шла мурашками. Я не привыкла к чувствительности тела. Неужели люди во плоти всегда так себя чувствуют? «Это», — сказал Кадуан, — «Эладар, единый дом». На этих словах голос его переменился. Я расслышала перемену, хотя и не поняла всего ее значения. Он метнул на меня взгляд, всмотрелся, наблюдая, как я подхожу к перилам балкона и смотрю вниз. Подо мной лежал город. Он тянулся, сколько хватало глаз. Красивые бронзовые здания, заплетенные зеленью. Все это было выстроено на горном склоне. И бронза стен, и лесная зелень, и серый сланец складывались воедино, украшая друг друга. Вдалеке виднелись маленькие домики и заросшие плющом башни, и многолюдные улицы, и мосты. Еще дальше, под обрывом серой скалы, уходило к горизонту голубовато-серое море. «Наш мир был совсем другим», — тихо рассказывал Кадуан. «Столько лет прошло. Все дома без конца воевали друг с другом. Война между домом обсидиана и домом своевольных ветров едва не уничтожила всех фейри. Веками дома лежали в руинах. Некоторых вовсе не осталось». Он не сводил с меня глаз. Я чувствовала это, даже не глядя на Кадуана. «Я их объединил. Выжить мы могли только вместе. И мы выжили. Осколки прежних царств сложились в то, что ты видишь, в единое королевство фейри». У меня болела голова, крутило живот. Не понимаю, какое мне до этого дело. Если мой ответ потряс Кадуана, он не выдал изумления. «Я понимаю, пока никакого. Но мне подумалось, что тебе захочется увидеть свой дом». Я рывком развернулась к нему. «Дом. Дом. Дом. Когда-то я рвалась домой. Как я мечтала иметь дом. И вот это место — дом? Оно не походило на то, что мне представлялось. Холодное, шумное, суетливое. Оно давило на мой холодный и пустой разум. Я осмотрела город. Непрошено ворвались воспоминания. Горящие города, война, невыносимая боль. Белая, белая, белая комната, разрывающее сердце предательство, и за ним гнев. Нахлынувший гнев принес с собой облегчение. По крайней мере, что-то знакомое, что-то заполняющее пустоту. «Тебе не понять», — стиснув зубы, процедила я. «Как гнусно со мной обошлись». Холодное молчание. «Поверь моему слову, я понимаю», — сказал он. «Никто за мной не пришел столько дней». Я в упор взглянула на него. «Почему? Если ты знал, чем я стала, почему меня бросил?» На его лице мелькнула боль. «Я пытался», — сказал он. «Я не знал, что ты жива, Эв, и не мог тебя найти. Пока не уловил перемены в магии, я почувствовал тебя сперва на юге, в Трелле, потом на Аре. Боль во мне затвердела. Я узнала и его чувства, гнев, отражение моего. Они стали забирать наших», — сказал он. «Вскоре после того, пока я пытался узнать, что с тобой сделали, пропали 6 фейри. Я их вернул, но только одного живым, а то, что делали с тобой 100 лет...» Он неловко сбился. Странно было это слышать. Казалось, он не из тех, кто может растерять слова, но он осекся, отвел взгляд и снова повернулся ко мне. «Люди еще существуют лишь потому, что мы это допускаем. Прежде цена жизни определялась мощью дома, которому она принадлежала. Теперь же мы — одно королевство, и жизнь каждого фейри бесценна. Давным-давно люди убили 100 наших. Больше они не получат ни единой жизни, ни единой». Он презрительно наморщил нос. «Я никогда не откажусь от войны за свой народ. Без людей мир станет лучше». Молчание. Его слова словно резали мягкий шелест ветра в листве. Кадуан смотрел на меня, и его взгляд сплетался с моим, как сплетаются руки. Что-то заставило меня помедлить. В этом взгляде мне мерещились воспоминания. Воспоминания были у него, а у меня не было. «Я не помню», — тихо сказала я. «Ничего этого я не помню». Его взгляд смягчился. «Я знаю». «Ты, может быть, ищешь Эв, а ее, может быть, больше не существует». И снова его взгляд изменился, но эта перемена осталась мне непонятной. «Может быть», — сказал он, — «и все же я счастлив, что ты здесь». «Странно», — подумалось мне. Я не знала, как описать копившееся в груди чувство. Оно было неудобным. Все здесь было неудобно. «Даже если я всего лишь решая...» Рука Кадуана легла на мою. На этот раз я не отдернула ладонь. «Даже если так...»